114. Приобщение к агни-йоге происходит просто, так же, как многие знаменательные опыты и достижения совершались просто. Каждый шаг ценен, когда он непосредственен в своем неуклонном стремлении. Мы проходим столько специальностей только для того, чтобы слить их в сердце для притворения. Кто же не запылает, если костер уже подожжен, сколько сердец уже готово к будущему воспламенению?